14. Люк огляделся. Знакомый кабинет, громадное во всю стену окно, массивная мебель, кресло. Вот в этом он корчился под действием колдовского голоса, торопливо отвечая на вопросы. Авто швырнули Лею, небрежно, как смятую тряпку. «Они и дальше будут от огня шарахаться?» — спросил командир пришельцев. Он пренебрег начальственным креслом, демократично устроился на углу стола генерального. Автомат с дырчатым кожухом ствола и большим диском и фуражку с лаковым черным козырьком, синим верхом и малиновым околышем он водрузил поверх бумаг. «Откуда мне знать?» – пожал плечами другой пришелец, тот самый, что первым вошел в паучий холл. Правда, сейчас он избавился от резинового костюма и баллонов за спиной. «Этот их старший, толковый вроде мужик, забыл, как зовут. Дядя Антон», – торопливо подсказал Люк. «Это наш офис-менеджер». «Вообще-то он хороший, добрый. Во-во, тот самый. Он хочет послать делегацию к этим, как их, ну, которые на Древолиане. К даунам», — пояснил мальчик. «Их даунами называют. Если с ними договориться, это будет здорово». «А я о чем?» — согласился гость. «Вот они им и помогут освоиться с огнем». «Освоиться или спалить по ходу дела свой офис?» — буркнул командир. «Столько лет без огня. Разучились, поди». «Научатся. Трудно им будет», — сказала Майка. Она в обнимку с Татьяной пристроилась в уголке огромного дивана. «И даунам, и здешней публике тоже. Сколько лет враждовали, убивали друг друга, казнили. Такое не забудешь». «Слышь, мы их проблемы решать не подписывались», — заявил еще один чужак, чернявый, с быстрым, пронзительным взглядом и бледно-синими рисунками на пальцах. «Нам тебя, Папахину, сдать, получить баблосики и отвалить. Все по понятиям. Эти пусть сами разруливают». И сплюнул сквозь зубы на пол. Люк поморщился. Неужели и у других гостей снизу такие же отвратительные привычки? Да нет, не может того быть. Вот, к примеру, девушки. Майка, услыхав голос Мессера, недобро сощурилась. «Я не ослышалась? Мною, кажется, хотят торговать?» Рука ее сползла к поясу, к торчащей за ремня рубчатой рукоятке. «А на кой ляд ты еще сдалась?» — хохотнул Чернявый. «Не, ну я бы нашел применение, ты только скажи». «А ну прикуси язык, боец!» — осадил его командир. И вовремя, побагревевшая от ярости Майка, вскочила с дивана. В руке у нее плясал пистолет, трофей, изъятый у застреленного Гнилозубова. «И ты тоже сядь!» — прикрикнул на девушку командир пришельцев. «Ишь, удумала!» «За ствол хвататься! Вера, блин, засулич!» Майка уселась обратно на диван, сверля Чернявого яростным взглядом. Пистолет она убирать не стала, так и держала в руке стволом вниз. Обидчик в ответ ухмыльнулся, сделал непристойный жест и получил локтем в бок от соседа, широкоплечего верзилы, вытертой до белизны кожаной куртки. «Пшепраше, пани Майя!» — заговорил еще один пришелец, рыжий, в смешной угловатой шапочке. «Он у нас дурачок. Не обращайте внимания». Чернявый хотел было возмутиться, но под пристальным взглядом серо-ледяных глаз потух. «Присоединяюсь к предыдущему оратору», — насмешливо ухмыльнулся тот гость, что расспрашивал о дяде Антоне. «Дурачок и есть. А вы, барышня, не переживайте. Никто вами торговать не собирается. Съездите с нами на речвокзал, отцу покажетесь и делайте, что хотите». «Уж не сомневайтесь, сделаю». Майка гневно поглядела на собеседников. «И сюда я еще вернусь. Вы у меня через год этот паршивый офис не узнаете». Гости громко заспорили, но Люк уже не слушал. Он во все глаза смотрел на командира пришельцев. «Сейчас, потом им будет не до двух измученных подростков. Забудут за своими делами, оставят, бросят». «Простите, пожалуйста», — несмело начал он. «А нас вы возьмете с собой? Меня и мою сестру Лею? Вот она...» Он кивнул на Татьяну. «Говорила, что нам обязательно надо учиться в университете». Девушка в ответ ободряюще улыбнулась. «Егор, я не успела тебе сказать. Люк с Леей отправляются с нами». «И это не обсуждается», — торопливо добавила Майка. Того, кого назвали Егором, недоуменно уставился на девушек. Майка подмигнула Люку и показала оттопыренный большой палец. «Не тушуйся, Скайуокер, все получится». «Не обсуждается, значит?» Командир партизан поскреб затылок. «Ладно, что с вами будешь делать? Берем». Девушки упорхнули, прихватив с собой Люка. «Им с сестрой еще со своими надо проститься», — объявила Майка. «Неизвестно, когда они вернутся. Заодно собраться помогу. Дорога впереди длинная». Чекист проводил их задумчивым взглядом. Дождался, когда захлопнется дверь, встал со стола и потянулся, с хрустом разминая суставы. «Значится так, бойцы. Саперы и хвод отправляются со мной на речвокзал. Отвезем барышню к отцу. Яцек, мессер, доставите ребят с Майкой в ГЗ и будете ждать нас там». «Прошу, пан командир, — начал Яцек, — я бы за вашим позволением, — тихо подсказал Егор, — за вашим позволением ты тоже хотел бы на речвокзал. А старшим некого оставить. Может, его? — командир ткнул пальцем в мессера. — Нет уж, обрез. На Воробьёва отправишься ты. Заодно передашь Шапире эту дрянь. Что нам ее, по всему лесу таскать? Он кивнул на стоящее в углу ведро с плотно запечатанной крышкой. Мессер шепотом выматерился. Яцек вздохнул. «Ну, добже, як скажете». Егору вдруг вспомнилось, какими глазами поляк весь день смотрел на Майку. «Ну, попала, брез. Девчонка-то с гонором, да еще каким. А мессер и правда дурак. Запросто могла и шлепнуть». Он легонько подтолкнул поляка в бок. «Ничего, пан Яцек. Обещаю, привезем ее назад в целости и сохранности». Только уж потом не теряйся, такая краля надолго одна не останется, уведут. «У меня-то кто?» Поляк пренебрежительно усмехнулся. «Студенты, что ли? Ну, нехай спробуют». И погладил цевьё обреза. Егор заметил, что к прежним зарубкам добавилась новая, совсем свежая. «Это ее отметка?» Он кивнул на дверь, за которой скрылись девушки. «За убитого охранника?» «Так есть», — шепотом отозвался поляк и мечтательно улыбнулся. «Говорю же, не паненка, огень». Стебли древолян, оплетающие башню, уходили вверх, словно колонны, искривленные по прихоти безумного архитектора. Высоко над верхней площадкой стебли смыкались, скручивались в жгут и на высоте сотни метров расходились по сторонам громадной плоской кроной. «Не пойму такого, хоть убей!» Чекист вслед за собеседником задрал голову, разглядывая верхушки древолян. «Живут тут долбаных 30 лет, и никому даже в голову не пришло залезть туда, наверх. Ведь это самая высокая точка, весь лес оттуда видно». «Останкинская башня, пожалуй, не ниже», — отозвался Егор. «В смысле, то, что от нее осталось. Но ты прав. Неужели никому не интересно, что там творится? Это же, наверное, целый мир со своей живностью, со своими законами». «Вообще-то понять можно». Чекист оглядел груды хлама и строительного мусора, оставшиеся от селения даунов. «Жизнь у них тут непростая. Не до любопытствований. Выжить бы, и то хлеб». Егор ткнул ногой выгнутые, мятые панели с зеркальной, местами закопченной внутренней поверхностью. «Это и есть их маяк?» «Он самый». Чекист выглянул за край площадки. «Вон, видишь дымки? Это медицинский сад. Они надеялись, что огонь оттуда увидят». «Толково придумано», — кивнул Егор. — Так я о чем? Майка затеяла устроить в офисе филиал универа. Говорит, вернусь, пойду прямо к ректору, пусть только попробует отказать. Тут, говорит, полно всякого ценного для науки. А денег у папаши попросит, он у нее миллионер. А даст? Куда он денется? Особенно, когда узнает, что любимая дочурка собралась заняться полезным делом. Чекист подумал и согласно кивнул. — Дело хорошее. Майка вообще девка умная, только отмороженная на всю голову. Недаром обрез на нее запал. Мы тут с ребятами покумекали, разберемся с делами и тоже сюда вернемся. Майке поможем, то все. Егор посмотрел на командира партизан с огромным подозрением. Как говорил Шмуль, оставьте эти манцы, молодой человек. Помогут они. Колись, решил тут базу устроить. Чекист неопределенно пожал плечами. Была такая мысль. И зачем вам этот геморрой? Каждый раз карабкаться на верхотуру с грузом. «Это ж никакого здоровья не хватит. Проще с медицинским садом договориться». Чекист усмехнулся. «Нет, студент, ты не догоняешь. Я порылся в столе у генерального и нашел пару старых буклетов со схемами всех небоскребов Москва-Сити. Где что располагалось до зеленого прилива. Апартаменты, офисы, гостиницы, салоны ювелирные, бутики. Прикинь, это ж Клондайк, Эльдорадо, золотое дно. Их же до нас никто не чистил». «А базу лучше рядом обустроить, прямо тут. А что высоко, не беда. Хабар прятать проще. Местные с веревками вон как ловко управляются. Договоримся, чтобы перекинули мостики на соседние башни. Не придется бегать вверх-вниз». «Звучит, конечно, неплохо, но...» Егор скептически хмыкнул. «Про Алгой Хархоев не забыл? И про волосанов, и заодно уж про гуттаперчевых пауков. Их местные называют руколазами. Мы, конечно, эту нечисть проредили, но все равно их осталось до дури. В других башнях, думаю, ничуть не меньше». «Не вопрос, братан. Напряжем Шапиру. Его распылители по паукам классно работают. Не бесплатно, конечно. Мы же понимаем, у человека должен быть свой интерес. А то, гляди, может, с нами. Приподнимешься конкретно. Боец ты классный, и башка варит». Похоже, командир партизан заранее подготовился к разговору и теперь сыпал аргументами. «Одна беда. Народу у нас маловато. Ну да ничего. Я здесь, в офисе, приглядел несколько крепких парней. Вооружим, натаскаем». Егор едва сдержал удивленный возглас. Неужели вожаку, раздолбаев барахольщиков, надоела банальная мародерка? «А что? Опыт имеется. Зачистят башню и сядет в ней этаким бароном. Ядро дружины есть. Деньги будут. Река опять же рядом. МЦК. Оружие, снаряжение закупят, наберут новобранцев, и появится в лесу новая сила, с которой хочешь не хочешь, а придется считаться всем остальным». «Да ты не трусись, студент!» Чекист, словно угадав мысли собеседника, похлопал его по плечу. «Откажешься? Дело твое. А тебе мы всегда будем рады. И бичу передай. Партизаны добро помнят. Если что, просят в гости». За спиной застучали торопливые шаги. От лестницы бежал Яцек. За ним торопились Майка и Люк. Бит у всех троих был стрепанный. «Пше-праше, панове!» Поляк тяжело дышал, отчего заикался еще сильнее. «Вам надо спуститься вниз!» «Вниз! Вам надо вниз! И поскорее!» Майка не собиралась ждать, пока Яцек справится со словами. «Мы там такое нашли! Закачаешься!» «А без загадок никак!» Недовольно осведомился чекист. Он встал и повесил на плечо ППШ. «Вниз, наверх! Крыша, что ли, горит?» «Никак, пан командир, там нельзя, это видеть надо!» Майка уже кричала. «Там не крыша горит, там покруче! Ну, скорее, чего застыли? Побежали!» «Это единственное помещение в офисе, где я никогда не был». Говорившему было далеко за 50. Он ходил в брезентовой, сильно потертой и аккуратно залатанной рабочей куртке и штанах. Из карманов вперемешку торчали карандаши, гаечные ключи и металлические линейки. «Это его Люк называл дядей Антоном», — припомнил Егор. «По сути, он тут главный инженер, но должность почему-то именуется офис-менеджер. Видимо, наследие до приливной жизни». «Кроме самого генерального сюда никто не входил», — продолжал мужчина. «Он велел заложить дверь пеноблоками. Еще давным-давно. Помнится, полмешка сухой строительной смеси ушло. А у нас тогда каждый килограмм был на счету». «Давным-давно это когда?» — сухо осведомился Егор. «Через 2,5 года после того, как... Ну, после того, как все началось. Мне тогда было чуть больше 20, и я только-только принял хозяйство офиса. Мой предшественник на этой должности погиб во время большого пожара. Помню, это было чуть ли не первое мое поручение». «И с тех пор ни разу там не были?» «Зачем? Приказ был строжайший. Даже к двери не подходить. Генеральный пообещал лично отправить нарушителя в паучий холл». «И вас это не удивляло?» Мужчина пожал плечами. «Поначалу удивляло, конечно. Потом привык. Заложенный дверной проем закрыли гипсокартоном, заштукатурили так, что и следа не осталось. Да и не бывал тут почти никто. Рядом кабинет генерального. Все время охрана. Они, ребята, неприветливые и нелюбопытные. В общем, лет через 10 об этой комнате благополучно забыли. Точнее, она перешла в разряд городских легенд. О таинственной запечатанной комнате стали сочинять байки, страшилки. Детишек ею пугали». «Точно», — с удовольствием подтвердил Люк. «Сам помню. В черной-черной запечатанной комнате. И сегодня вы решили о ней вспомнить? Почему, если не секрет?» «Я подумал, вдруг генеральный прятал там что-то важное. Ну и велел стену разобрать. А там... вот это». Воздух в нескольких шагах от пролома дрожал, словно от жары, образуя призрачную стену. В дальней, отгороженной загадочным маревом половине, самый обычный пол и старая офисная мебель, все покрыто толстым слоем пыли. «Похоже, сюда не входили лет 30. Чекист сделал шаг к призрачной стене. «А это что за хрень?» Его рванули назад 4 руки. 2 дяди Антона, еще 2 Люка и Майки. От неожиданности командир партизан не устоял и полетел на пол, загремев по бетону своим ППШ. «Вы что, охре... глядите!» Люк схватил валявшийся в углу табурет и швырнул его в мерцание. Табурет пропал. Бесследно. Беззвучно, как в кино. Чекист от удивления открыл рот. «Вот и с вами то же самое было бы». «Вот так же исчез один из моих ремонтников», — пояснил дядя Антон. «Я за ним шел. Еще полшага и тоже влетел бы. Как удержался, до сих пор понять не могу». «Точно», — подтвердила Майка. «Потом мы стали кидать туда разную мелочь. Все пропадает, без следа. Нет, думаю, надо наших звать». Яцек огляделся, подобрал с пола кусок ржавой трубы и отправил вслед за табуретом. Труба исчезла. «Слышь, студент!» Голос чекиста сел до свистящего шепота. «Что это за хрень, а? Знаешь?» «Пожалуй, знаю», — помедлив ответил Егор. «Во всяком случае, могу предположить».